Дронго кивнул Дюнуа, когда тот подошел к Али Теймуру, руководителю секции протоколов и связей ООН. «Мистер Теймур», — сказал Дюнуа, — «я надеюсь, что будет, как мы договаривались, 10-15 минут». «Да, конечно. Президент Горбачев сделает небольшое заявление, и все. Ничего другого протоколом не предусмотрено». «Так мы договаривались с мистером Белоноговым и Сельвой Рузвельт». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Дюнуа. Сельва Рузвельт была начальником протокольного отдела Госдепартамента США, и ее служба всегда действовала в подобных ситуациях очень четко и слаженно. Трап подали к самолету. Охранники ринулись к трапу, словно наперегонки, боясь опоздать. Несколько рядов живой цепи сразу возникли вокруг самолета. Человек 50 пристально следили. Горбачев вышел из самолета. Раздались крики, аплодисменты. Вышла его жена. За ними генерал Медведев. Президент спустился по трапу, и началась официальная церемония встречи. Дронго стоял рядом, наблюдая, как быстро и точно перекрываются все возможные точки поражения. Пока все шло неплохо. Он внимательно посмотрел на журналистов. Кажется, ничего необычного нет. Горбачев, улыбаясь, подошел к специально возведенной по случаю его приезда трибуне. По обе стороны от президента были поставлены флаги. Справа от него стоял американский, слева — советский. Двое представителей американских спецслужб подошли чуть ли не вплотную к американскому флагу, встав метрах в пяти от Горбачева. Слева, чуть позади у советского флага, стояли генерал Медведев и переводчик. Начальник личной охраны советского президента держал в левой руке небольшую папку, вызывавшую недоумение у его американских коллег. Согласно существующим правилам, в США представители личной охраны не могли брать в руки ничего, даже зонтик или сумку жены президента. Их руки должны были быть всегда свободны на случай неожиданного нападения. Однако Медведев держал папку, и это было очень необычно для американцев, хотя он и держал ее в левой руке. За его спиной, чуть в стороне, стояли министр иностранных дел Советского Союза Шеварднадзе и Раиса Горбачева. Немного дальше, метрах в десяти, стояли посол США в СССР Джордж Мэтлок и постоянный представитель США в ООН Уолтерс. Охранники за спиной Горбачева смотрели в разные стороны, а некоторые стояли даже боком и спиной к самому президенту. Горбачев говорил, как обычно, четко и энергично. Его речь была слышна достаточно хорошо, но Дронго все же подошел еще ближе, тревожно осматриваясь по сторонам. Все было спокойно. Через несколько минут Михаил Горбачев закончил свою речь, и сопровождаемый толпой встречавших его лиц и еще более многочисленной толпой охранников покинул аэропорт. Дронго, посмотрев на Дюнуа, увидел, как тот вытирает пот. «Кажется, первый раунд прошел спокойно», — сказал Дюнуа. «Как там будет дальше? Нужно будет снять снайперов с крыши аэропорта. Они ждут нашей команды», — напомнил Дронго. «Конечно, конечно», — согласился Дюнуа, доставая переговорное устройство. «У нас остается только один шанс», — добавил Саундерс. «Я должен выйти в город, чтобы привлечь внимание Миуры». «Это очень опасно», — вздохнул Дюнуа. «Ты даже не представляешь, насколько это опасно». «Представляю. Но другого выхода сейчас нет. Я выйду в город». Прибытие Горбачева в Нью-Йорк. Нью-Йорк, 7 декабря. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев прибыл 6 декабря в Нью-Йорк для участия в 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Горбачев сделал в аэропорту заявление советским и иностранным журналистам. «Прежде всего, хочу от имени советского народа передать слова приветствия в адрес Организации Объединенных Наций, а также выразить чувство уважения американскому народу, жителям Нью-Йорка». знаменательные перемены, происходящие в мире, открывают перед ООН новые возможности для исключительно ответственной деятельности на благо народов.